Глава вторая. Начало опричнины. Новый кадровый курс. Здесь разговор о службах Малюты и о его карьере стоит прервать. Лично Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский и все его разветвленное семейство представляют собой лишь частный случай в истории многотысячного общественного слоя, небогатого и неродовитого дворянства. Из таких людей набирали полки и гарнизоны. Им давали должности рядовых бойцов, десятников, а если уцелеют в многочисленных битвах – сотников. И очень редко самых заслуженных из них возвышали до положения воинского головы. Воинский голова – начальный человек, которому порой могли доверить руководство несколькими сотнями бойцов. А командованиями полками и тем более целыми армиями они могли только мечтать. Воеводство не для них. Итак, по всей стране великому множеству служилых людей был поставлен низкий карьерный потолок. Разумеется, время от времени выходцы из этого слоя пытались прыгнуть повыше, но в подавляющем большинстве случаев подобные попытки заканчивались разбитым черепом. Если не обрисовать положение многолюдной, воинственной, хорошо вооруженной массы неродословного дворянства в целом, то история одного Малюты не обретет должной рельефности и глубины. Получится человеческая фигура в центре живописного полотна, на котором вытравлен весь фон, весь второй план. Персона, бодро шагающая по белой плоскости холста, что может быть бессмысленнее? Очень важно понимать, в московском государстве XVI века военно-политическая элита не включала в себя ни провинциальное дворянство, ни даже большую часть дворянства московского. Представители этой среды занимали очень скромное место в составе правящего класса страны. Им позволяли восходить на нижние ступени управления армией, местной администрацией, дворовыми, придворными делами. А все ключевые посты доставались служилой аристократии. Но и служилая аристократия не составляла единую сплоченную группу. Русская знать выглядела весьма пестро, и отдельные ее части долго не срастались друг с другом. До второй половины XV века главной опорой московских государей служила знать нетитулованная. Многочисленные роды ее поставляли своих представителей в московские полки, боярскую думу, на важнейшие должности в управлении городами, которые подчинялись Москве. Таковы Захарьины-Юрьевы, Челеднины, Бутурлины, Шереметьевы, Плещеевы, Калычевы, Сабуровы, Морозовы и немало иных. К ним добавились отдельные боярские семейства из других земель, присоединенных Иваном Великим или Василием III. Так из Твери на службу московским державцам перешли могущественные Борисовы, Бороздины и Карповы, происходившие от князей Фоминских, чьи потомки утратили титул. К древней ветви смоленских князей, также потерявших титул, восходили Заболоцкие. Из Крыма, захваченного татарами, в Москву переехали знатные греки, среди которых явился влиятельный род Ховриных-Головиных. Порой родовитое московское дворянство дотягивалось до боярских семейств и входило в их состав, но такое происходило весьма редко. В качестве примера можно назвать разве только род Новосильцевых. Чужаков и людей неродословных уже во второй половине 15-го столетия оттесняли от ключевых постов, не давали им прорваться в Боярскую думу. Историк Зимин высказался на этот счет кратко и точно. Старые роды не уступали своих мест, а число потомков старомосковских бояр все увеличивалось. Конечно, потомкам Даниила Московского и Ивана Калиты служили не только боярские роды, но и княжеские, то есть титулованная знать. Прежде всего, ближняя родня всякого московского князя получала уделы, в Дмитрове, Звенигороде, Галиче, Серпухове, на Коломне и так далее. Она обязана была служить государю, даже если престол занимал отрок или сущий младенец, а на уделах сидели умудренные опытом мужи. Помимо них в новую столицу Северо-Восточной Руси приезжали небогатые, а то и вчистую лишенные владений князья, желавшие стать слугами московских государей за богатые земельные пожалования. Таковы, например, князья Куракины, Голицыны, Щенятьевы, Хованские. Огромная ветвь литовского княжеского дома Гедиминовичей, полностью зависевшая от благорасположения московских правителей. Таковы же не столь родовитые, но все же заметные князья звенигородские, Ноздроватые и Токмаковы. Ситуация стала меняться во второй половине 15-го, первой четверти 16-го столетия. Московское государство стремительно расширялось. Один за другим подчинялись ему соседние города, области, целые княжества. Вместе с тем Кремлю доставались не только новые земли, не только новые доходы, но и многочисленные княжеские семейства, более или менее мирно переходившие под власть калитичей. На западных рубежах Россия граничила с огромным великим княжеством Литовским. Вся его центральная и восточная часть, Литовская Русь, населена была русскими православными людьми. Ими правили главным образом князья и семейства Рюриковичей, не столь могущественные, как московская линия Рюрикова рода, и реже из семейства Гедиминовичей, не столь могущественные, как ветвь великих князей литовских, утвердившихся в Вильно. В ходе масштабного военного столкновения между Литвой и Россией немало княжеских фамилий предпочли перейти под сюзеренитет Москвы. Итог. Московская служила аристократия пополнилась князьями Глинскими, Бельскими, Мстиславскими, Шуйскими, Холмскими, Микулинскими, Пронскими, Воротынскими, Адоевскими, Ростовскими, бесчисленными родами плодовитых ярославских князей и так далее. Все они должны были получить место при дворе, в Боярской думе, среди воевод русской армии, занять должности наместников в крупных городах, усесться в высоких судах и самых значительных государевых учреждениях. Это привело к двум последствиям. Во-первых, старинное московское боярство должно было потесниться. Со времен Василия III позиции его заметно ухудшаются. Рюриковичи и Гедиминовичи теснят его в Боярской думе и особенно в армии. Все реже и реже выходцы из нетитулованной знати становятся во главе полевых соединений. Все меньше их отряжают командовать полками. Отчасти подобное положение дел связано с внешнеполитическими сложностями. В первой половине XVI века Россия четырежды вступает в открытые боевые действия с Великим княжеством Литовским. Русско-литовские войны имеют тяжелый, кровавый, затяжной характер. Идут они с переменным успехом. И позиция князей, чьи владения находятся в приграничной зоне, а особенно родовитых Гедиминовичей, значит, как никогда много. Московское правительство щедро расширяет сферу их влияния при дворе, в армии, а потом и в Боярской думе. Они получают богатые земельные пожалования. Им даже прощают попытки отъехать назад за литовский рубеж, когда они конфликтуют с московскими государями. Василий III вторым браком женится на Елене Глинской, а князья Глинские – такие же выходцы из Литовской Руси. Они обрели большое влияние при дворе. Московские бояре, поколение за поколением, верно служившие роду калитичей, прочно связанные с землей московской, воспринимали пришлых князей как чужаков, получивших слишком многое не по заслугам. А те похвалялись на Москве своею высокой кровью и ставили себя выше местного боярства. Во-вторых, В среде служивой аристократии утверждается и коснеет система местничества. Собственно, 16-е столетие – классическая эпоха местничества, его расцвет, его наиболее полное и яркое воплощение в общественной жизни. Суть местничества состоит в том, что ключевые военные и административные посты распределяются по критерию отечества, то есть происхождения. Самые высокие должности, в первую очередь, получают знатнейшие люди государства, а также те, чьи предки занимали высшие должности на московской службе. Лишь во вторую очередь и в гораздо меньшей степени учитываются действительные заслуги и деловые способности. Местничество играло роль политических гарантий, от которых трудно отказаться. Фактически, государи московские, особенно Василий III, выдали служилой знати гарантии, что она и только она будет делить с ними власть над Россией. Постоянно воспроизводящийся механизм местнических счетов обеспечивал пребывание на важнейших постах не только тем из аристократов, кто оказался у подножия трона в первой трети XVI века, но также их детям, внукам и правнукам. Приблизительно 50-80 знатнейших родов составили корпорацию, имеющую колоссальные привилегии. Без нее, помимо нее, государь московский не мог править страной, поскольку все сколько-нибудь значимые управленцы рекрутировались из ее состава. Княжеская знать, подобно живому тарану, пробивала себе дорогу ко все большему объему привилегий, ко все большему пространству для карьеры в высшем эшелоне власти. На острие этого тарана пребывало совсем уж небольшое количество родов, может быть, десяток или два, но они оказались аристократией в аристократии. Представителям таких родов по праву рождения принадлежали места в Боярской думе, во главе полевых армий и на наместничестве в богатейших городах. А вот знати второстепенной, княжеским семействам с родословием подпорченным, допустим, службой при удельном дворе, а не в Москве, бунтажным характером предков или принадлежностью какой-нибудь младшей ветви, предоставлялась возможность выслужить думный чин. Русское княжье расслоилось. Князья Мстиславские, Бельские, Шуйские, Пуньковы, Микулинские оказались толпами царства. Им одно только происхождение открывало все двери. Князья Хворостинины, Телятевские, Токмаковы оказались второстепенной аристократией. Им требовалось трудиться в поте лица, чтобы сделать хорошую карьеру. Князья Болховские, Вяземские, Тулуповы составили аристократию третьего сорта. Перечисляя сорта княжеской аристократии, автор этих строк приводит примеры действительное количество родов, относящихся к каждому сорту – десятки. Происхождение давало им кое-какие возможности роста, но закрывало дорогу на самый верх. К чему привело взрывное развитие местнической системы? Итоги ее были неоднозначны. С одной стороны, местничество тормозило служебный рост талантливых, неродовитых людей. Оно создавало в высшем эшелоне власти своего рода пробку, закрывавшую путь к высотам карьеры для подавляющего большинства дворян. Более того, оно препятствовало консолидации самой аристократии. Между разными ее группами и слоями накапливались трения. Старинное московское боярство и второстепенная княжеская знать недобро поглядывали на высшие семейства княжат. Не слишком ли много забрали они себе власти, возможностей, льгот? Не слишком ли высоко они забрались на Москве? Кроме того, местничество жестоко било по армии. В условиях боевых операций местническая тяжба, разгоревшаяся в войсках, могла привести и приводила к тяжелому поражению. С другой стороны, местничество устранило в гуще богатой, амбициозной и агрессивной аристократии возможность войны всех против всех. В России практика наездов, широко распространенная среди польско-литовской магнатерии, не привелась. В России не случилось фронды. Местничество давало пусть и громоздкую, но эффективную систему мирного разрешения конфликтов в рамках правящего класса. Не мечом добивались своего, а через суд. Это свидетельствует о высоком уровне политической культуры. Ну а военная среда постепенно выработала систему вторых воевод, опытных, талантливых заместителей при родовитых вождях воинства. Они подстраховывали более знатных, но менее одаренных командующих от серьезных ошибок. Система со всеми ее недостатками действовала эффективно, пока имела мощный противовес в лице самих государей московских. Живой таран большой массы княжат в своем стремлении к власти и привилегиям наталкивался на волю монарха, а тот, в свою очередь, мог, более того, был заинтересован ограничивать аппетиты первостепенных княжеских родов. Иван Великий и его сын Василий III умело использовали разобщенность служилой знати, находили себе опору в одних родах, удаляли от себя другие, жаловали, но не допускали к высотам власти третьи, накладывали опалу на четвертые. Это была трудная работа. Механизм управления московским государством не отличался простотой, и государю требовались постоянное внимание, постоянное напряжение воли, чтобы не дать усилиться тем аристократическим партиям, которые могли бы создать для него серьезную угрозу. Если подобное политическое маневрирование проводилось регулярно, русская знать, отлично освоившая искусство управления и войны, служила стране как надо. Приносила победы на поле боя, обеспечивала административную стабильность по всей огромной державе. Но в малолетство Ивана IV политический контроль с великих семей знати оказался снят. Никто их не контролировал. Первостепенные княжеские роды присвоили себе колоссальную власть и распоряжались всей страной безраздельно. Предел их амбициям полагало одно лишь соперничество между разными группировками. Единство оказалось для них слишком сложной задачей, и междоусобные свары следовали одна за другой. Лет на 20, с середины 1530-х, примерно по середину 1550-х годов, в московском государстве установилось аристократическое правление. Монарх-мальчик, монарх-подросток сам зависел от придворных партий знати и управлять ими не мог. А когда царственный отрок превратился во взрослого мужчину, ему пришлось заниматься перетягиванием каната, возвращая себе главнейшие рычаги власти. Со второй половины 1550-х до середины 1560-х годов идет долгий, трудный и в конечном счете безуспешный процесс налаживания компромисса между государем и высшей княжеской аристократией. Царь желает вернуть себе власть в полном объеме, как было при его отце Василии III. Княжата многое предпочли бы оставить себе, хотя и готовы кое-чем поступиться. В первой половине 1560-х на голову служилой аристократии обрушиваются опалы и казни. Но она все еще не торопится выпускать власть из своих рук. Высшие княжеские семейства не понимают, что оказались в изоляции. У них, помимо самого монарха, достаточно неприятелей среди не столь привилегированных слоев правящего класса, старинного московского боярства и второстепенных княжеских родов. Не говоря уже о неродовитом дворянстве, для которого вся эта пробка над головами, мягко говоря, не в радость. И вот в 1565-м грянула опричнина. Ее спровоцировали два неприятных события. Во-первых, тяжелое поражение русских войск во главе с княжатами в 1564 году. Во-вторых, бегство видного военачальника, князя Андрея Курбского, в Литву к неприятелю. царь удалился в Александровскую слободу и отправил оттуда к столичным жителям два письма, сообщая о своем отказе от престола. Его уговорили вернуться на трон. Но по итогам переговоров между Иваном Васильевичем, с одной стороны, и служилой знатью и церковным священноначалием, с другой, возникло странное учреждение – опричнина. Что оно собой представляло? Что являлось главной его функцией? Автор этих строк видит в опричнине военно-административную реформу, притом реформу не слишком продуманную и в итоге неудавшуюся. Она была вызвана общей сложностью военного управления в Московском государстве и, в частности, спазмом неудач на Ливонском театре военных действий. Опричнина представляла собой набор чрезвычайных мер, предназначенных для того, чтобы упростить систему управления и, в первую очередь, управление вооруженными силами России, сделать их полностью и безоговорочно подконтрольными государю, а также обеспечить успешное продолжение войны. В частности, важной целью было создание крепкого офицерского корпуса, независимого от самовластной и амбициозной верхушки служилой аристократии. Формально государь владел всей страной. На деле же он мог править лишь посредством весьма узкого слоя аристократов, а среди них ненормально много властных полномочий и привилегий получили знатнейшие княжата, всего десяток другой родов. Летопись подробно пересказывает государев указ о введении опричнины, и, среди прочего, там сказано: «А учините, государи, у себя в опричнине князей и дворян, и детей боярских дворовых и городовых тысячу голов, и поместье им подавалось в тех городах с одного, которые городы поймал в опричнину. А вотчинников и помещиков, которым не быть и в опричнине, велел из тех городов вывести, и подавать и земли велел в то место в иных городах, понеже опричнину повеле учините себе особно». Иван IV фактически создал себе удел, как создавали в XIV-XV столетиях удельные области для членов московского правящего дома. На территории этого удела царь завел свою армию и свою администрацию, куда не попал никто из первенствующих княжеских семейств. Что же касается персон, набранных для нового двора Ивана IV, тех, кому предстояло занять высокие должности в опричной армии и системе управления, то их богато обеспечили землей. Для этого пришлось согнать с многочисленных поместий и вотчин прежних землевладельцев. Борьба с изменами, как иллюзорными, так и реальными, была изначально второстепенным направлением опричнины. Но недовольство сотен или даже тысяч людей, пострадавших от опричной земельной политики, создало почву для острейшего конфликта. Очевидно, старинных родовых земель тогда лишали с большой жесткостью. Что ж, неприязненные чувства к царю, решившему досыта напитать свое детище, понять можно. Не последние персоны в стране оказались лишены родовых владений, которым приросли умом и сердцем, а потом отправились в места безлюдные, скудные, опасные, хотя и не совершили никаких преступлений.